Он был доволен. И его собственные волнения умолкали все более и более, по мере того, как выживались из памяти все препятствия, раздражавшие страсть, все сомнения, соперничество, ревность. Вера, по настоянию бабушки, сама Татьяна Марковна не могла, передала Райскому только глухой намек о ее любви, предметом которой был Ватутин, не сказав ни слова о грехе. Но этим полудоверием вовсе не решилась для Райского загадка. Откуда бабушка, в его глазах старая девушка, могла почерпнуть силу, чтобы снести не с девическую твердостью, мужественно, не только самой тяжесть беды, но успокоить и Веру, спасти ее окончательно от нравственной гибели собственного отчаяния? А она, очевидно, сделала это. Как она приобрела власть над умом и доверием Веры? Он недоумевал и только больше удивлялся бабушке, и это удивление выражалось у него невольно. Все обращение его с нею приняло характер глубокого, нежного почтения и сдержанной покорности. Возражения на ее слова, прежняя комическая война с ней — уступили место изысканному уважению к каждому ее слову, желанию и намерению. Даже в движениях его появилась сдержанность почти до робости. Он не забирался при ней на диван прилечь, вставал, когда она подходила к нему, шел за ней послушно в деревню и поле, когда она шла гулять, терпеливо слушал ее объяснения по хозяйству. Во все, даже мелкие отношения его к бабушке проникло то удивление, какое вызывает невольно женщина с сильной нравственной властью. А она, совершив подвиг, устояв там, где падают ничком мелкие натуры, вынесшие и свое, и чужое бремя с разумом и величием, тут же на его глазах мало-помалу опять обращалась в простую женщину, уходила в мелочи жизни, как будто пряча свои силы и величие опять до случая, даже не подозревая, как она вдруг выросла, стала героиней и какой подвиг совершила. В дворне после пронесшейся какой-то необъяснимой для нее тучи было недоумение, тяжесть, люди притихли. Не слышно шума, брани, смеха, присмирели девки, отгоняя Егорку прочь. В особенно затруднительном положении очутилась Василиса. Она и Яков, как сказано, дали обет, если барыня придет в себя и выздоровеет, он поставить большую вызолоченную свечу к местной иконе в приходской церкви, а она сходить пешком в Киев. Яков исчез однажды рано утром со двора, взяв на свечу денег из лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Он водрузил обещанную свечу перед иконой за ранней обедней. Но у него оказался излишек от взятой из дома суммы. Крестясь поминутно, он вышел из церкви и прошел в слободу, где оставил и излишек. И пришел домой веселыми ногами, с легким румянцем на щеках и на носу. Веселыми ногами — выражение из церковных пасхальных песнопений. Его нечаянно встретила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запах вина. — Что с тобой, Яков? — спросила она с удивлением. — Ради чего ты? «Сподобился, сударыня», — отвечал он, набожно склонив голову на сторону и сложив руки горстями на груди, одна на другую. Он объявил и Василисе, что сподобился выполнить обет. Василиса поглядела на него и вдруг стала сама не своя. Она тоже обещалась, и до этой минуты среди хлопот около барыни с приготовлениями к свадьбе не вспомнила об обете. И вдруг Яков уже исполнил, и притом в одно утро, и вон ходит полный благочестивого веселья. А она обещалась в Киев сходить. «Как я пойду? Силы нет», — говорила она, щупая себя. «У меня и костей почти нет, все одни мякоти. Не дойду, Господи, помилуй». И точно у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя 30 лет на стуле у окна между бутылями с наливкой, не выходя на воздух, двигаясь тихо только около барыни да в кладовые. Питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелем и огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед. Она пошла к отцу Василию, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые батюшки даже разрешают от обета совсем, по немощи или заменяют его другим. «Каким?» — спрашивала она себя на случай, если отец Василий допустит замен. Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила, идти ли ей. «Коли обещалась, как же не идти?» — сказал отец Василий. «Надо идти». «Да я с испуга обещалась. Думала, барыня помрет. А она через 3 дня встала. Так за что ж я эткую даль пойду?» «Да, это не ближний путь в Киев. Вот то-то. Обещать, а потом и назад, — журил он, — нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет. Есть, батюшка. Да сил нет, мякоти одолели. До церкви дойду, а дышка мучает. Мне 7-й десяток. Другое дело, кабы барыня маялась в постели 3 месяца, да причастили ее и соборовали бы маслом, а Бог по моей грешной молитве поднял бы ее на ноги, так я бы хоть ползком поползла. А то она и недели не хворала». Отец Василий улыбнулся. «Как же быть?» — сказал он. «Я бы другое что обещал. Нельзя ли переменить?» «На что ж другое?» Василиса задумалась. «Я пост на себя наложила бы. Мясо всю жизнь в рот не стану брать, так и умру». «А ты любишь его?» «Нет, и смотреть-то тошно, отвыкла от него». Отец Василий опять улыбнулся. «Как же так?» — сказал он. «Ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала». Василиса вздохнула. «Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить? Подумай». Василиса подумала и сказала, что нет. «Ну так надо в Киев идти», — решил он. «Если б не мякоти, с радостью бы пошла, вот перед Богом!» Отец Василий задумался. «Как бы облегчить тебя?» — думал он вслух. «Ты что любишь? Какую пищу употребляешь? Чай, кофе, да похлебку с грибами и картофелем?» «Кофе любишь? Охотница!» «Ну так воздержись от кофе, не пей!» Она вздохнула. «Да», — подумалось ей, — «и правду тяжело. Это почти все равно, что в Киев идти». «Чем же мне питаться, батюшка?» — спросила она. «Мясом». Она взглянула на него, не смеется ли он. Он точно смеялся, глядя на нее. «Ведь ты не любишь его. Ну и принеси жертву». «Какая же польза? Оно скоромное, батюшка». «Ты в скоромные дни и питайся им, а польза та, что мякоти меньше будет. Вот тебе 1/2 года срок. Выдержи, и обет исполнишь». Она ушла очень озабоченная и с другого дня послушно начала исполнять новые обещания, со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейника, который носила по утрам барыни. Еще с Мариной что-то недоброе случилось. Она еще до болезни барыни ходила какой-то одичалой и задумчивой, и валялась с неделю на лежанке, а потом слегла, объявив, что нездорова, встать не может. «Бог карает», — говорил Савелий, кряхтя и кутая ее в теплое одеяло. Василиса доложила барыне. Татьяна Марковна велела позвать меланхолиху, ту самую бабу-лекарку, которые отправляли дворовых и других простых людей на вылечку. Меланхолиха, по тщательном освидетельствовании больной, шепотом объявила Василисе, что болезнь Марины превышает ее познание. Ее отправили в клинику, в соседний город, за 200 верст. Сам Савелий отвез ее и по возвращении на вопросы, обступившие его дворни, хотел что-то сказать, но только поглядел на всех, поднял выше обыкновенного кожу на лбу, сделав складку в палец толщиной, потом плюнул, повернулся спиной и шагнул за порог своей клетушки. Недели через полторы Марфенька вернулась с женихом и с его матерью из-за Волги, еще веселее, счастливее и здоровее, нежели поехала. Оба успели пополнеть. Оба привезли было свой смех, живость, шум, беготню, веселые разговоры. Но едва пробыли часа два дома, как оробели и присмирели, не найдя ни в ком и ни в чем ответа и сочувствия своим шумным излиянием. От смеха и веселого говора раздавалось около них печальное эхо, как в пустом доме. На всем лежал какой-то туман. Даже птицы отвыкли летать к крыльцу, на котором кормила их Марфенька. Ласточки, скворцы и все летние обитатели рощи улетели, и журавлей не видно над Волгой. Котята все куда-то разбежались, цветы завяли. Садовник выбросил их, и перед домом вместо цветника лежали черные круги взрытой земли с каймой бледного дерна да полосы пустых гряд. Несколько деревьев завернуты были в рогожу. Роща обнажилась все больше и больше от листьев. Сама Волга почернела, готовясь замерзнуть. Но это природа. Это само по себе не делает, а только усиливает скуку людям. «А вот что с людьми сталось? Со всем домом?» — спрашивала Марфенька, глядя в недоумении вокруг. Гнездышко Марфеньки, ее комнатки наверху, потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание. У Марфеньки на глазах были слезы. Отчего все изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бронит ее, Марфеньку? Не сказала даже ни слова за то, что вместо недели она пробыла в гостях две. Не любит больше? Отчего Верочка не ходит по-прежнему одна по полям и роще? Отчего все такие скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? О чем молчат бабушка и Вера?